Глава сороковая. Тот же день, 24 октября 1721 года. Диего снял кожаный плащ и спросил, в порядке ли его друг. Дворецкий Альфреда боязливо посмотрел на него. Это выражение лица и то, что дворецкий так и не смог ничего ответить, заставили его предположить, что с Альфреда, вероятно, случилось что-то ужасное. «Отвечайте!» — закричал Диего. «Его ранили, но, ваша светлость, он мне отчетливо дал понять, что не желает никого видеть», — ответил дворецкий. Диего взглянул на слугу и, отодвинув его тростью, решительно шагнул в галерею. «Альфреда!» — загремел его голос, а дворецкий следовал за ним, пытаясь его переубедить. «Альфреда!» «Ваша светлость!» «Он передал мне эту записку для вас, в которой рассказывает, что ему удалось выяснить», — сообщил слуга, еле поспевая за герцогом. Диего проигнорировал его и продолжил широко шагать с решимостью в глазах. Он бы не ушел, не повидавшись с другом, особенно если того ранили после вмешательства в дела, связанные с Костомаром. После спора с матерью и отъезда из Костомара он с разбитым сердцем добрался до мадридского особняка семьи Агуас Дульсос уже глубокой ночью. Осознание того, что его друг — извращенец, произвело настолько сильное впечатление, что ему пришлось остановить коня на полпути и подышать воздухом. «Самое ужасное произойдет на рассвете, когда весь Мадрид станет показывать на Альфреда пальцем за то, что у него были противоестественные отношения с мужчиной». Он, в свою очередь, не мог избавиться от смешанных чувств. С одной стороны, Диего думал, что содомский грех был настоящей пыткой для того, кто его совершал. Это было отвратительно, шло вразрез с законами общества, Бога и самого разума, и обязывала подверженного ему жить двойной тайной жизнью. Поэтому извращенцы и их мальчики, которые вращались при дворе для удовлетворения тайных желаний определенных аристократов, всегда должны были оставаться незаметными или их изгоняли. Он не мог себе даже представить, что означает испытывать влечение к мужскому телу, а еще меньше испытывать потребность в мужеложстве. С другой стороны, он любил Альфреда как брата, и его болезненная наклонность никогда бы на это не повлияла. Его душа превратилась в горнило, в котором все эти предубеждения смешались с жалостью и состраданием, и поэтому сейчас он шел по коридору в направлении любимого салона своего друга и громко звал его. Он повернул дверную ручку, проигнорировав возражение дворецкого, и уверенно вошел. Герцог нашел друга распростёртым на диване, в разорванной рубашке, с зашитой раной и подавленным выражением на бледном лице. Он даже не взглянул на него, пока Диего не отправил слугу, чтобы остаться с Альфредо наедине. После этого раненый, с некоторой осторожностью, чтобы не разошелся шов, встал, мягко упрекая его. «Ну почему ты не можешь с должным уважением отнестись к тому, о чем тебя просят? Ты не понимаешь, как мне стыдно, Диего. Я даже в глаза тебе смотреть не могу», — сказал он. «Я утаил от тебя этот, не делающий мне чести, секрет моего естества, который заставляет ненавидеть самого себя, из-за которого я живу в страхе, и...» Альфредо не смог говорить дальше. Слова застряли в горле. Диего подошел к нему и обнял. Так прошло несколько мгновений, после чего Альфредо почувствовал слабость в коленях и, опираясь на друга, повалился на диван. «Хоть я и не понимаю твою болезненную наклонность, я никогда тебя не оставлю», — заявил Диего, «и не перестану быть твоим другом из-за этого». Альфредо кивнул, по-прежнему не найдя в себе силы взглянуть на него. «Спасибо, Диего», — ответил он, испытывая чудовищный стыд. «Я знаю, что понять это трудно, иногда даже я сам. Моя противоестественная наклонность похожа на то, что ты можешь испытывать к женщине». «Так себе сравнение», — подумал Диего с некоторым состраданием. «Одно полностью соответствует законам Божьим, а другое противоречит всякой логике». «Я попрошу тебя лишь об одном. Если ты когда-нибудь чувствовал влечение ко мне, или если в будущем с тобой произойдет такое, никогда мне об этом не говори», — сказал Диего, впервые в жизни спотыкаясь на каждом слове и краснея. «Диего, такого никогда не было и никогда не будет. Ты для меня как брат», — успокоил его Альфредо. Диего в душе порадовался, что братские чувства служили сдерживающим обстоятельством для содомитов, и промолчал. Больше на эту тему говорить было нечего, и он испытывал неловкость. «Ты должен отдалиться от меня», — начал Альфредо. «Я изгой, и если тебя увидят со мной, то твоя репутация...» «Да замолчи ты», — ответил Диего. «Я собираюсь просить руки своей кухарки, а хуже этого не может быть ничего». Альфредо покачал головой, подтверждая, что тот сошел с ума, и поудобнее устроился на диване, проклиная неудобства, причиняемые ему раной. Диего лишь улыбнулся и сказал, что найдет способ, чтобы этот брак не повлек за собой потерю веса в обществе для его фамилии. «Я собираюсь восстановить престиж семьи Бельмонте», — заявил он. «Я хочу, чтобы сначала ей пожаловали титул». «Боже правый! Диего, титул! Она кухарка!» — осторожно возразил его друг. «А можно узнать, как ты этого добьешься?» «Еще не знаю. Но я точно знаю, что она не всегда была кухаркой Альфреда», — ответил Диего. «Боюсь, что теперь, когда дурная слава обо мне разнеслась по всему Мадриду, я тебе никак не смогу помочь». «Спасибо, мой друг, но ты мне и так уже сильно помог», — сказал он, глядя на рану в его боку. «Ничего серьезного, царапина», — явно соврал Альфредо. Диего сделал вид, что поверил. «Что ты выяснил?» Альфредо поёрзал на диване, крикнул слуге, чтобы тот принес что-нибудь поесть, и начал свой рассказ. Во время непритязательной трапезы Диего узнал все про встречу на Калье де ла Сьерпе и поединок с убийцей проститутки. Как бы то ни было, последние хрипы лисицы раскрыли типа по кличке Левша. Это имя герцогу ничего не говорило, хотя он и предполагал, что нашел бы вышеупомянутого персонажа в Эль-Сагуане. Он был убежден, что письмо, которое Габриэль получил в Эль-Эскориале, вынудило его нарушить приказ Диего и заманило в верную западню, уготовленную ему в борделе. По словам покойного Даниэля Фарада, человек маркиза по имени Эрнальдо встречался там с местными наемниками. Было ясно, что этот притон хранит нужные ему секреты. Диего подумал, что Альфредо, как и ему, нужно отдохнуть, и устроился в одной из комнат своего друга. Он попросил разбудить его с первыми лучами солнца, поскольку хотел наведаться в злачное место и найти этого левшу. Он почти не отдохнул и проснулся уставшим, с ощущением, что внутри все сжимается, от которого ему стало не по себе. Он с трудом мог вспомнить свои сны. Его мучило желание увидеть лицо потерянного брата и воспоминания о несостоявшемся поцелуе с Кларой Бельмонте. Этот последний образ из его сновидений пробыл с ним до самого пробуждения, и он даже провел рукой по атласному покрывалу, шепча имя Клары. В этот миг он понял, что кто-то из слуг стучится в дверь. Вернувшись в реальность, он по проникающему сквозь занавески свету понял, что его разбудили чуть раньше предполагаемого времени. Он разрешил войти, и слуга сообщил, что в салоне девушка, которая хотела бы видеть его. Сначала эта сеньорита спросила дона Альфреда, но, узнав, что он тоже тут, предпочла поговорить непосредственно с ним. Заинтригованный, он надел один из халатов друга и спустился узнать, о ком идет речь. К своему удивлению, он обнаружил там сеньориту Амелию, которая поприветствовала его реверансом. «Прошу прощения за столь несвоевременный визит». «Вы ничуть не помешали?» — сказал Диего в ответ на приветствие. «Тревога за дона Габриэля и сведения, которыми я обладаю, вынудили меня вернуться в Мадрид вместо того, чтобы завершить свое путешествие в Кадис», — сказала она. Герцог предложил ей присесть, уверяя, что не нужно по этому поводу беспокоиться, и выразил соболезнования по поводу недавней кончины ее матери. Она устроилась на одном из атласных диванов и поблагодарила его с грустной улыбкой, за которой пряталась измученная болью и чувством вины душа. И снова что-то в ее глазах выдавало недосказанность, как тогда, когда они были в Вильякоре, и она была на грани того, чтобы во всем признаться. Что-то в Амелии изменилось, и у Диего сложилось впечатление, что заживший шрам на ее лице был лишь отражением той раны, которую она носила на душе. Видя, что девушка не может решиться, Диего предложил позавтракать. «Благодарю, но у меня нет настроения завтракать, ваша светлость», — сказала она, вежливо отклоняя предложение. Диего выдержал паузу, позволив сеньорите Кастро набраться смелости, чтобы поведать ему свою историю. И тут, спустя столько времени, с чувством стыда, она смогла сбивчиво рассказать правду о своем прошлом, о своем намерении женить его на себе, о природе своих отношений с доном Энрике и его шантаже, а также о содействии маркиза в том, чтобы она любой ценой соблазнила герцога. Все то, о чем она умолчала год назад, на выходе из садов Вильякор, и что она уже поведала его брату в Элис-Кориале. Диего поблагодарил ее про себя за то, что она обо всем рассказала, не пытаясь выставить себя жертвой, и восхитился ее смелостью. «Поначалу я лишь искала мужа, потому что была вынуждена бороться за жизнь». Но когда я снова встретилась с вами, то не смогла бы вас обманывать, если бы дон Энрике не угрожал убить меня и мою мать. Только это удерживало меня и вынуждало молчать. Я уверена, что нападавшие на меня действовали по приказу дона Энрике, чтобы я вернулась в Кастамар, и я очень боюсь, что исчезновение вашего брата тоже его рук дело, — сказала она, дрожа от ужаса. «Вы также должны знать, ваша светлость, что дон Альфредо навестил меня, и я предпочла не говорить ему ничего, поскольку подумала, по глупости, что если об этом узнает кто-то еще, то это может ускорить убийство Габриэля, и он исчезнет навсегда». В таком случае она помолчала несколько секунд, собираясь с духом и пытаясь не расплакаться. «Я не смогу пережить смерть Габриэля. Прошу прощения». Диего, молчавший все это время, медленно поднялся, наблюдая, как она дрожит на диване из орехового дерева. Он взял ее за руки и деликатно заставил выпрямиться и посмотреть ему в глаза. «Сеньорита Амелия, я безмерно вам благодарен за вашу откровенность, поскольку знаю, что это было нелегко, и хочу, чтобы вы знали, как я горжусь нашей дружбой», — заявил он. «Вы образец смелости для любого». Он ее обнял, и только тогда она позволила себе разрыдаться, повторяя, что никогда себе не простит, если с Габриэлем случится что-то плохое из-за ее вынужденного молчания. «Насколько я знаю, дон Энрике все еще в Кастамаре, но держитесь подальше от него. Для вашего спокойствия я пришлю вам домой вооруженную охрану», — сказал Диего. Она на некоторое время застыла, укрывшись в его объятиях и учащенно дыша. Ей необходимо было почувствовать себя в безопасности. А он пытался сделать так, чтобы страх, поселившийся в ней, исчез. Наконец она отстранилась и, глядя на него, позволила себе поцеловать его в щеку, умоляя найти дона Габриэля, ведь лучшего человека в мире не найти. Он увидел, что за этими словами сеньорита Амелия прячет глубокую привязанность к его брату, которой, несомненно, она не признавалась даже самой себе. «Влюбленные, мы совершенно слепы перед нашим собственным недугом», — сказал он тогда себе. «Мы продолжаем отрицать его, пока он не становится настолько очевидным, что мы выглядим смешно, пытаясь его утаить». Несмотря на то, что сеньорита Кастро многое прояснила относительно намерений маркиза навредить Кастамару, он еще ничего не знал о том, что им двигало. Однако его мотивы уже не имели значения. Этот напыщенный болван пересек черту, и его дерзость будет стоить ему жизни. Проводив сеньориту Амелию, он позавтракал с Альфредо и рассказал ему о своем намерении заявиться в бордель в поисках некоего левши. Альфредо вздрогнул, как будто в нем сработала какая-то пружина — оторвал взгляд от яйца всмятку и вытер губы салфеткой. «Я не позволю тебе ехать одному», — решительно заявил он. Диего ответил не сразу, а просто посмотрел на него и сделал глоток кофе, горькой и восхитительной жидкости, которую его брат с матушкой обычно пили по утрам. «Тебе нельзя ехать со мной, но не беспокойся. Я найду себе компанию», — сказал он. «Я собираюсь заехать в казармы на Пуэрто-дель-Кондо-Дуке к дону Марсиано Фернандесу». Альфредо нахмурил брови, предвидя причину, по которой герцог собирался навестить маркиза де Мойю. Тому было уже за 30, и он, еще и года не прошло, как женился на маркизе де Бедмар, и именно его герцог выбрал вместо себя в качестве капитана испанской роты Королевской гвардии. Диего помог дону Марсиано в военной карьере, в основном благодаря тому, что ценил его брата, герцога де Эскалону, с которым его связывали крепкая дружба и общие гуманистические взгляды. «Захвачу несколько верных мне человек и закрою этот притон Эль-Сагуан», — закончил он. «Но сначала я должен из уважения попросить разрешения у дона Марсиано». В этот миг Альфредо понял, что тот не допустит ошибки, и немного расслабился. Допив кофе, Диего попросил своего друга обязательно написать Франциско. По последним сведениям, которые он получил из письма, тот отправился на виллу Донья Соль с их общей подругой Леонор. Несмотря на то, что Франциско просил его обязательно написать, если Габриэль не появится, Диего не сделал этого, думая, что тот уже мало чем может помочь, находясь более чем в сутках езды от столицы. Однако, так или иначе, Франциско был уже предупрежден, поскольку в письме, в котором Альфредо рассказывал ему о своих противоестественных наклонностях и о скандале, он также сообщил ему и об изначальных подозрениях. «Я еще раз напишу ему», — сказал Альфредо, и на его лице можно было заметить некоторое смирение. Диего подозревал, что отсутствие новостей от друга причиняет ему боль. «Я не знаю, прочел ли он то, что я отправил ему 3 дня назад, но дон Энрике — реальная опасность, и я не остановлюсь, пока не буду уверен, что он осведомлен». Франциско был бы глупцом, если бы отказался от дружбы с Альфредо из-за недуга, которым тот страдал. Диего простился с другом, искренне обнял его и вскочил на коня. Он ехал, думая о своих последующих действиях, понимая, что если он не остановит козни дона Энрике, то он и все, кого он любит, окажутся в беде. Он сказал себе, будь что будет, но вечером он появится в Эль-Сагуане и выяснит про Габриэля, даже если для этого ему придется сравнять с землей половину пригорода Лавапьес. Тот же день, 24 октября 1721 года. Левша ждал, пока Хасинта обслужит клиента. Он искал ее весь день и, наконец, нашел в пустом загончике позади Эль-Сагуана. Шлюха была там, с расставленными ногами и открытой грудью, притворно стоная и нашептывая клиенту жаркие слова. Он решил подождать, пока этот тип кончит, потому что тот, в конце концов, заплатил, и было справедливо дать ему разрядиться. Он сел, вытащил свою альбацету и раскрыл ее, чтобы полюбоваться на длинное лезвие. У него было ощущение, что эта ночь может оказаться последней в жизни Хасинты. И, возможно, поэтому, как всегда, когда собирался разделаться с каким-нибудь бедолагой, не торопился. После того, как его отделал этот мерзкий негр, он снял одну из верхних комнат в Эль-Сагуане, чтобы Хасинта о нем заботилась. «Для чего-то должна пригодиться эта шлюшка, кроме любовных утех», — подумал он. Его выздоровление позволило разоблачить лисицу, которая услышала то, что не должна была. Поэтому, когда утром Сеп начал жаловаться, что не может найти свою кухарку, он понял, что Эрнальдо не подвел. И правда, в полдень, как раз когда он возвращался в Мадрид, насладившись своей местью негру, уже стало известно, что лисицу из Эль-Сагуана обнаружили с дыркой в груди на Калье де ла Сьерпе. Сама напросилась. «Вот такие они, эти шлюхи», — подумал левша. «Предают, как крысы». Ему ужасно не понравилось, что он застукал Хасинту с этим второсортным убийцей, а еще больше, что с тех пор он ее не видел. Он надеялся, что Хасинта не такая, что не даст волю языку, иначе он выпотрошил бы ее как свинью, а потом бы поскорее сбежал в Мадрид. Он хотел получить от нее объяснений, почему она встречалась с Эрнальдо де Ламаркой, когда он наказал ей не приближаться к нему, и это не выходило у него из головы. Он утешал себя лишь тем, что если бы солдат уже знал, как он ради денег всех их подставил в деле с лошадьми из Костомара, то сразу же заявился бы, чтобы выпустить ему кишки своей шпагой. Поэтому, видя, что шлюху ему не найти, он предпочел излить всю свою месть на шкуру негра. Немного подлечившись, он направился на рассвете в окрестности Мадрида к принадлежавшей маркизу одинокой вилле вдали от дороги на Толедо. Там этого облагороженного раба приковали к деревянной крестовине. Он всегда считал, что лучшее, что можно сделать с тщеславным негром, это до смерти избить его. Но Дон Энрике хотел продать его в рабство, в американские колонии. Нанятые им убийцы уже отхлестали Черномазова, но недостаточно для того, чтобы левша почувствовал удовлетворение. Однако, несмотря на утешение, которое он надеялся получить, когда сдерет с того кожу, ему не стало легче настолько, насколько он ожидал. Он обнаружил негра висящим над собственными экскрементами и ощутил такую вонь, что его чуть не вывернуло. Но когда он закончил, спина негра представляла собой сплошное кровавое месиво. Выпоров его и перекусив, он приказал людям засунуть его в обитую деревом клетку высотой едва по пояс человеку. Когда наемники сообщили, что негр упакован, он приказал отправить его из Мадрида в Португалию, чтобы там его продали в порту Лиссабона. После этого он вернулся в пригород Лавапьес, чтобы проверить, сможет ли после всего этого покинуть Мадрид и сделать еще один шаг навстречу своей мечте о табуне. В городе, беспокоясь по поводу Эрнальда, он предпочел отправиться на поиски Хасинты, которой не было в борделе. Целый день он расспрашивал про нее головорезов и молодых наглецов, и только к вечеру ему сказали, что видели ее с каким-то щеголем в маленьких глухих переулках. Как ищейка по следам жертвы, он прошел по подворотням, в которых обычно договаривались со страждущими плотью, и нашел ее в загончике на заднем дворе Эль Сагуана. Они с Хасинтой часто предавались плотским утехам в этом небольшом курятнике, подальше от нескромных взглядов, когда они еще только познакомились, и она шлялась, продавая себя на улицах пригорода. Наконец он заметил, что клиенту осталось еще чуть-чуть до финального аккорда, и потаскоха подбадривала его избитыми фразами, сравнивая со свирепым быком. Издав, наконец, непристойное мычание, мужчина надел штаны и молча вышел. Левша дождался, пока он затеряется в темноте двора, и зашел, закрыв за собой дверь. «Я искал тебя, шлюха», — сказал он. Хасинта перепугалась и нервно задергалась. Это навело его на мысль, что она действительно все растрепала Эрнальда. Он подошел, изображая лучшую из своих улыбок и спрятав сзади за кожаным поясом раскрытую наваху. «Я постоянно думаю о тебе, о твоей горячей пещерке и твоих заросших подмышках», — сказал он и бросился целовать ее в шею. «Левша, чё-то я упахалась», — попыталась высвободиться она. Он не дал, схватив ее за запястье, потом снова прижался к ней и сказал, что хотел бы засунуть ей в рот и сделать то, что запрещено, но ему очень нравится. «Ты хочешь, чтобы я в ад отправилась?» — сказала она с улыбкой, скрывая свою тревогу. «Как все шлюхи», — ответил он, засовывая язык ей в рот. Она, дрожа от страха, попыталась от него избавиться. Он опять ее не отпустил, наслаждаясь этим моментом, когда она все еще надеется, что у нее есть шанс. Она позволила ему поцеловать ее грудь, чтобы скрыть свое нервное напряжение, и сказала, что завтра он мог бы насладиться ей так, как ему захочется. Он с силой схватил ее за талию и нацелил на нее свой убийственный взгляд. «Открой рот», — угрожающе приказал он. Она замолчала и в ужасе сглотнула слюну. Потом, ничего не говоря, опустилась на колени и расстегнула ему штаны. Левша приказал ей работать нежно, и она занялась этим сознанием дела, выработанным годами. Он не в первый раз принуждал ее заниматься тем, что запрещено. Он знал, что ей неприятно, потому что она считала это одним из самых грязных грехов, а ему доставляло удовольствие видеть, как она унижается. «Женщины только для этого и нужны», — говорил он себе много раз, пока она ублажала его языком. «Господь послал их на землю, потому что в раю они все портили». Иногда Хасинта говорила ему, что больше всего боится, что после смерти Господь не простит ей ее греховную жизнь. Она вела счет своим грехам, утверждая, что многие из них ей могли простить, но за некоторые, как, например, брать в рот его член или быть содомитом, которые, как она знала, претили Всевышнему, очень сложно было бы получить прощение». Поэтому после этих грязных действий бедняжка оставалась на коленях, складывала руки и долго читала «Отче наш». «Хм, будто это спасет тебя от котлов!» Иногда посмеивался над ней левша. Он прекрасно знал, что все они уже приговорены. Поэтому пока Хасинта старалась доставить ему удовольствие, он убрал руку за спину и потянулся к рукоятке своего ножа. В этот момент его вдруг пронзила невыносимая боль, от которой он застыл на месте. Хасинта со всей силы сдавила ему яички и одновременно бешено впилась зубами в половой член, отчего рот у нее наполнился кровью. Он попытался схватиться за рукоятку навахи, чтобы перерезать ей горло, но боль была такой мучительной, что он мог только трепыхаться, издавая вопли в попытке освободиться из этого капкана. Она, словно дикая кошка, кусала и жевала его плоть, и ему казалось, что она вот-вот ему что-нибудь оторвет. Испытывая чудовищное мучение и почти теряя от боли сознание, он несколько раз ударил ее по голове, чем только усугубил свое положение, так как потаскуха сжала челюсти еще сильнее. Он заорал, как одержимый, и прежде чем окончательно превратиться в кастрата, так поспешно вытащил наваху, что аж зубья зазвенели. Хасинта, учуяв это, отклонилась быстро, как заяц, но все равно он успел порезать ей лицо. Она попыталась встать на ноги, пока он, согнувшись, падал на колени. «Левша, поспеши, а то удерет», — сказал он себе. Превозмогая дичайшую боль, он вытянул руку и схватил ее за волосы. Хасинта, почти уже выпрямившись, внезапно оказалась на коленях, и он, прежде чем она успела опять встать, дернул ее за волосы и притянул к себе, вогнав лезвие в живот проклятой шлюхи. Та натужно захрипела, а он все всаживал и всаживал в нее лезвие, с бешеной ненавистью кромсая ее органы по локоть в ее крови. Оба стояли на коленях и смотрели друг другу в глаза. Он трясся всем телом от боли, а в ее взгляде читалось глубокое отвращение. «Уже можешь просить у Бога, чтобы он отпустил тебе твои грехи, потаскуха», — прошипел он. Ее почти безжизненное тело рухнуло на пол, и вдруг она улыбнулась, будто в последние мгновения своего существования обнаружила нечто забавное. Он, глядя на свой истерзанный член в складках одежды, подобрался к ней, чтобы завершить работу, и тут Хасинта прошептала, отхаркивая кровь и злобу. «Эрнальда все нает, сукин ты сын!» Левша не дал ей шанса что-либо добавить и перерезал горло от уха до уха, оставив валяться в луже собственной крови. И тут он понял, что сзади кто-то есть. Он уже собирался повернуться, как почувствовал, что его позвоночник хрустит, и внутренности вываливаются из тела вслед за проткнувшим его лезвием шпаги. Он попытался заставить ноги подчиниться ему, но они превратились в два онемевших отростка. Он упал ничком, но мельком успел заметить, что над ним стоит Эрнальдо де ла Марка. Из последних сил левша подполз к стене загончика и прислонился к ней спиной. Он поднял глаза и убедился, что душа Хасинты уже покинула ее тело. А тем временем Эрнальдо подошел к нему и, присев на корточки, слегка усмехнулся. «Чёрт побери, левша! «Ты помрешь, как сукин сын, как и жил», — сказал он, — «бедным и уродливым». Тот в ответ улыбнулся, как смог, и сказал, что значит, уже вполне готов отправиться в ад. Эрнальдо посмотрел на него удивленно и медленно покачал головой. «Предательство не стоит никаких денег, левша», — сказал он. «Думал, ты меня отымел, а я и не заметил. И вот результат». «Да бей меня к чертовой матери и оставь, наконец, в покое», — ответил тот. Эрнальдо поднялся и, не сказав ни слова, направился к выходу. И левша понял, что он его там и оставит мучиться до самой смерти, бросив как собаку. Он грязно выругался, но этот сукин сын вышел из загончика и закрыл за собой дверь. В приступе бессилия он кричал до тех пор, пока из легких не вышел весь воздух. С налитыми гневом глазами и постепенно остывающим и коченеющим телом, чувствуя, как смерть охватывает его всего, он подумал, что было очень глупо не прирезать Эрнальдо в тот момент, когда он застал их с Хасинтой в комнате. Он бешено закричал, отказываясь умирать, будто это могло изменить его судьбу. Тогда, оставшись наедине с телом этой женщины, которая вызывала у него отвращение, он возненавидел всех. Этого манерного дона Энрике, этого ублюдочного сукиного сына Эрнальдо и эту грязную донью Соль Мантихос. Он сказал себе, что сожалеет в своей жизни лишь о том, что не перерезал им всем горло, и был вынужден мучить тех прекрасных скакунов 10 лет назад, самых красивых созданий, к которым он когда-либо прикасался. Вспомнив их, он заорал от той неизлечимой раны, которую они оставили в его душе. Такое жестокое обращение с ними не имело смысла. Он остался лежать, думая о лошадях, о табуне, которого у него уже никогда не будет, и о тех 8000 с небольшим реалов, спрятанных между балкой и фальшивым потолком его грязного чердака, которые скоро достанутся другому.